простите, такой дорогой доллар в данном случае, он служится, такая ситуация, когда долларов на рынке будет излишек. С другой стороны, если курс рубля упадет до 4 рублей за доллар, то, соответственно, на валютном рынке служится дефицит долларов. Если теперь страна, центральный банк, решит проводить интервенцию на валютном рынке, чтобы как-то поддержать валютный курс. Если государство не вмешивается, то излишнее предложение, предположим, долларов по такому дорогому валютному курсу в конце концов приведет, что спрос на дорогой доллар упадет, и опять-таки равновесие вернется к 5 рублям за доллар по нашему примеру. Если же установится ситуация 4 рублей за доллар, то по такой низкой цене, конечно, предлагать доллар захотят меньшее количество контрагентов, а вот купить доллар опять-таки захотят большее количество агентов. Спрос будет выше предложения, по закону спроса и предложения, опять-таки цена на доллар начнет расти и устанавливается на уровне 5 рублей за доллар. Соответственно, как же быть центральному банку, если он в данном случае пытается скорректировать тот рыночный валютный курс, который установился? Если центральный банк считает, что курс доллара, или вернее курс рубля по отношению к доллару слишком высок, и такая дорогая российская валюта не удовлетворяет требованиям экспортеров, то тогда Центральный банк России проводит интервенцию, выбрасывает рубли на рынок и скупает доллары. Таким образом, курс рубля начинает понижаться. Если складывается обратная ситуация, слишком дешевый рубль, что, в общем-то, может в конечном счете в долгосрочном плане повлиять на инфляцию, то складывается обратная ситуация интервенции. Центральный банк России будет скупать доллары, продавать доллары и скупать рубли. Тем самым избыток иностранной валюты повысит национальный курс рубля. Каковы предпочтения валютных режимов в зависимости от того, насколько развита страна? Если это экономически развитые страны, то они не боятся плавающего валютного курса, хотя идеального плавания, как я уже говорила, встретить можно достаточно редко и обычно включается система идеального плавания только при финансовой нестабильности. Но мягкая корректировка плавающего валютного курса – это как раз та программа, которой пользуются сейчас все развитые страны мира. И через кредитно-денежную монетарную политику проводится в основном внутреннее макроэкономическое стимулирование экономического роста. Не случайно предложение, например, для реконструкции российской экономики, которая происходила от Соединенных Штатов в конце 20 века, связано было именно с монетарной кредитно-денежной политикой. Она как раз считается наиболее адекватной для мягкого плавания и плавающего валютного курса. Развивающие страны, напротив, они боятся сильного колебания валюты и готовы любой ценой поддерживать твердый валютный курс, фиксированный валютный курс. И тогда основной внутриэкономической политикой, которой они могут и поддерживать, кстати говоря, свой валютный курс и, по крайней мере, стабилизировать внутреннюю экономическую систему, а может быть даже способствовать экономическому росту, будет бюджетно-налоговая политика. Безусловно, переходные экономики предпочитают не жестко фиксированный зачастую валютный курс, а валютный коридор. Но опять-таки любая система валютных курсов, которая предполагает плавание, она допускает на рынок нечестных игроков или валютных спекулянтов. и в случае чего, если такая интервенция выгодна неким, так сказать, структурам мирового сообщества, и они хотят получить прибыль на валютной спекуляции, то тогда плавающий валютный курс, как и регулируемое плавание, подвержен большим рискам, чем фиксированный валютный курс. Каковы выгоды и потери от фиксации курса иностранной валюты и, соответственно, отечественной валюты? Значит, выгода, прежде всего, это монетарная дисциплина. Когда провозглашается фиксированный валютный курс, то проводится достаточно жесткая программа по расчетам и стабилизации денежной массы. Практически пытаются не включать денежный станок для того, чтобы решить проблемы, например, дефицита бюджета. Вторая выгода – это стабильность, независимость, как я уже говорила, от валютных спекуляций. Но до того момента, пока, опять-таки, не эта спекулятивная атака вдруг не будет такой агрессивной и силы, так сказать, которые проводят эту спекулятивную атаку, какие-нибудь транснациональные банки, зачастую имеют большие резервы, чем резервы национальной экономики. Я повторюсь, это тот самый пример, который произошел с Японией во второй половине 20 века. Каковы отрицательные стороны фиксации валютного курса к иностранной валюте? Во-первых, это потери возможности проведения самостоятельной денежной политики. Поскольку всегда приходится корректировать свой валютный курс с той монетарной денежной политикой, которую проводят финансовые власти той страны, к валюте которой мы фиксируем свой валютный курс. Второй недостаток – это импорт чужих проблем. Безусловно, если валютный курс страны, на которую мы попытались опираться при своей фиксации, которую, так сказать, включили в свой валютный паритет, начинает падать, то создаются проблемы для отечественной валюты. Она начинает дорожать. Для какой-то страны это, конечно, хорошо, но для какой-то страны это отрицательный фактор экспорта. С другой стороны, если зарубежная валюта начинает дорожать, а наша дешеветь, то не всегда радость экспортеров потом переключается на радость всей экономики страны, поскольку подешевление сильной национальной валюты может привести к финансовой нестабильности и подхлестнуть инфляционные ожидания и инфляцию как таковой. Ну и последний, значит, недостаток, еще раз повторюсь, это возможность спекулятивной атаки на фиксированный валютный курс как такая существенная страшная опасность, которой подвергается фиксированный валютный курс. Следующий вопрос, который хотелось бы разобрать, такой важный, актуальный вопрос. Вот я уже говорила, по паритету покупательной способности наш рубль вообще-то должен быть и стоить 15 рублей за доллар. С точки зрения национального потребителя, я могу только обрадоваться такому валютному курсу и сказать: ура, уровень моей заработной платы и доходов резко повысился. Но, однако же, Центральный банк России снижает валютный курс рубля. Какова здесь ситуация? Почему такая ситуация невыгодна? Почему Италия и Португалия, которые включились в Евросоюз, а евро более твердая валюта, чем итальянские и португальские национальные валюты, которые существовали до введения евро, почему вдруг они оказались недовольны ситуацией финансовой системы евро и в последнее время поговаривают, ну, может быть, так сказать, без включения какого-то механизма, может быть, это только, так сказать, разговоры недовольства, поговаривает о том, чтобы вообще выйти из системы евро, именно потому, что у них сложились макроэкономические проблемы. Итак, оказывается, влияние валютного курса на внешнюю торговлю существенно. Во-первых, если валютный курс страны становится относительно ниже, то страна может использовать валютный демпинг как форму проникновения на международные рынки и захват международных рынков. Для того, чтобы объяснить схему валютного демпинга, мы перейдем к следующему слайду. А сейчас обратите внимание еще, какие есть варианты влияния валютного курса на внешнюю торговлю. Это скрытый протекционизм. В данном случае предполагается, что если у нас слабый валютный курс, то, в общем-то, национальный потребитель не сможет на свои дешевые деньги купить много иностранного импорта. Как только усиливается национальный валютный курс, курс национальной валюты, то тут же наш отечественный потребитель может купить больше комплектующих, станков, оборудования и товаров конечного потребления на более весомый по своему валютному содержанию рубль. Поэтому этот вариант ослабления курса рубля оказывается выгоден стране, если страна пытается осуществить дополнительный скрытый протекционизм. Такова ситуация была до 2003 года на российском рынке. Ситуация слабого относительно валютного курса рубля приводила к тому, что нам не обязательно было в этот период времени повышать свои тарифные барьеры, именно потому, что слабый рубль автоматически в течение практически десятилетия конца 20 века защищал национальную экономику от бурного роста импорта. Но вот начиная с 2003 года эта ситуация изменилась, и поэтому такой, в общем-то, резерв, валютный резерв, который получала наша национальная экономика в виде протекционизма слабого рубля, он закончился. И в настоящее время этот механизм уже не работает, потому что последние три года валютный курс рубля стабилизируется и потихонечку растет. И последний неприятный вариант влияния валютного курса – это голландская болезнь. Так, голландская болезнь. Что за такая страшная ситуация? Чем же болеет финансовая система страны, если включается ситуация голландской болезни? Название эта ситуация получила в связи, как вы понимаете, по термину ситуации в экономике Голландии. Когда после кризиса 70-го года, который был не только валютным, финансовым, но и еще был связан с резким подорожанием цен на нефть, то есть он был еще энергетический кризис, Голландия решила вскрыть внутренние резервы страны. В этой стране стал развиваться топливно-энергетический комплекс, который, так скажем, раньше был в затухшем состоянии. И вот финансовые средства просто пошли в этот топливно-энергетический комплекс. А откуда им было взяться? Естественно, они шли из других отраслей экономики. И в этом плане как раз пострадали страны, отрасли, которые работали на внутренний спрос, а не на экспорт. Более того, пострадали и прочие неэнергетические отрасли, то есть бурными темпами развивался энергетический комплекс, а как раз повышение цен на энергоносители привело к огромному потоку иностранной конвертируемой валюты на территорию Голландии. Голландский гульден в тот период времени начал расти. Таким образом, экспортные цены на голландскую ни нефтяную, ни газовую, ни какую-то там энергетическую продукцию стали подниматься. Но спрос на эти товары в мире, он не так эластичен, то есть нет такой реакции, что, не эластичен, то есть нет такой реакции, что если, так сказать, цены на нефть поднялись, их все равно покупают. А вот спрос на товары, которые помимо энергоносителей экспортировала Голландия, оказался просто в ситуации кризиса, то есть за такие подорожавшие цены эти товары не стали покупать. Таким образом, голландская болезнь ударила по структуре экономики дважды. Первый удар – это изъятие ресурсов из других отраслей в пользу экспортоориентированного сектора. Ну и в рамках самого экспортоориентированного сектора в результате курса валюты национальной, роста курса валюты национальной, перекачка выгод как раз в энергетический сектор и в данном случае проигрыш остальных экспортных отраслей. Помимо проблем с отраслевыми пропорциями в стране складываются еще и проблемы валютно-финансовой составляющей макроэкономики. Теперь по поводу изменения простейшей, так сказать, простейшей схемы изменения валютного курса под влиянием изменения притока иностранной валюты в страну. Каким образом не повышающиеся, предположим, российские цены вдруг в долларовом выражении становятся выше? Посмотрим на диаграмму. На схеме представлена цена за килограмм морковки по курсу 25 рублей за доллар. Итак, в рублях эта цена 25 рублей. Если кто-то за рубежом решил купить эту самую морковку, он заплатит 1 доллар. Теперь представим себе, что курс рубля стал сильнее. И теперь, нет, простите, слабее. И теперь за доллар на, так сказать, при обмене можно выручить 30 рублей. Цена морковки не поменялась. И теперь для того, чтобы купить килограмм морковки, импортер зарубежный заплатит всего лишь 84 цента. То есть получается, что при относительно стабильных мировых ценах и внутренних ценах на данный товар относительная цена в долларовом или в иностранной валюте снизилась. И, соответственно, такой экспорт будет покупаться лучше. Какая еще здесь ситуация связана с выигрышем от снижения валютного курса, помимо вот такого чистого снижения цен, что связано в частности с российской ситуацией, которая подвержена в данном случае, как не обидно, голландской болезни? Значит, ситуация связана вот с чем. Значит, наши экспортеры нефтегазовые, а у нас экспорт в основном сырьевой, к сожалению, в настоящее время, они как раз при падающем курсе рубля, получив валютную выручку, например, в долларах или евро, получают гораздо больше рублей в рублевом соотношении. И, соответственно, таким образом они получают выигрыш на разнице в обмене валютных курсов. Исходя из этого, в России существует достаточно сильная, так скажем, группа влияния на снижение валютного курса. Это прежде всего экспортеры. Но надо не забывать, что в повышении валютного курса заинтересованы импортеры. Причем импортеры не только товаров конечного потребления, там, одежды, пищевых каких-то продуктов, а импортеры, которые на свои заводы поставляют комплектующие, станки, оборудование и технологии. Естественно, чем сильнее валютный курс рубля, тем больше новых технологий они смогут купить на Западе. Чем слабее валютный курс рубля, чем ситуация будет менее стабильной и менее предпочтительной для импортеров. Так вот, борьба, так сказать, двух сил в любой национальной экономике, то есть интересы экспортеров и интересы импортеров сталкиваются, и в зависимости от этого они влияют на правительство, и вырабатывается та валютная политика, которая опять-таки является неким компромиссом между интересами внутринациональной экономики и внутринациональной экономики, ориентированной на экспорт. Каковы основные факторы валютного курса? Подведем итоги. Прежде всего, это ставка процента по кредитам. Каким образом может повлиять ставка процента под кредитом на валютный курс? Если мы решили осуществлять платежи по экспорту или по импорту, то предполагается, что если у нас поставки происходят не моментально, а через какой-то определенный промежуток времени, то экспортер или импортер, он рискует, что за это время сильно изменится его валютный курс. Исходя из этого, у него есть выбор, например, взять и положить ту валюту, в которую он собирается оплачивать свои контракты в банк, получить процент, и этот процент покроет валютные риски. Поэтому ставка процента по кредитам за рубежом и в национальной экономике обязательно влияет на валютный курс. И возьмите ситуацию в США. Как раз несколько в последний там квартал поднялся уровень валютного курса США за счет того, что Центральный банк США, называемый Федеральная резервная система, поднял ставку процента по рефинансированию, то есть по кредитам и вкладам их Центрального банка. Следующий фактор, который влияет на валютный курс, уровень инфляции. Но инфляция приводит к обесценению валюты. И в конечном счете, когда слишком раздута денежная масса по сравнению с массой товаров на рынке, это одна из причин инфляции, или слишком высокие издержки, поэтому цены на товары растут. В конечном счете, вот как раз монетарный фактор инфляции приводит к тому, что валютный курс начинает ослабевать и падать. Уровень доходов, который выражается в валовом внутреннем продукте на душу населения или вообще в валовом внутреннем продукте, который создан в стране, как он влияет на валютный курс. Достаточно сказать, что вообще-то хорошо иметь богатых соседей. Почему? Потому что они готовы купить наш экспорт по более высокой цене. Соответственно, уровень доходов за рубежом интересен для наших экспортеров. А если растет доход в нашей стране, какова ситуация? Тогда становятся богаче наши потребители. Но они готовы купить не только отечественный товар, они готовы купить и импорт. Таким образом, они начинают покупать по импорту зачастую больше, чем это нужно для балансировки валютного курса. И тогда это влияет как отрицательный фактор на валютный курс. Складывается отрицательный торговый, платежный баланс, валютный курс, так сказать, ухудшается. Сейчас в России ситуация, при которой такой вот стабилизирующийся валютный курс рубля заставил, в общем-то, увеличиться импорт. Но пока эта ситуация не страшная. Наоборот, увеличение импорта работает как некоторая ориентировка на снижение валютного курса рубля. Внешнеторговая политика – это тоже фактор валютного курса. Поскольку, безусловно, если у нас будут тарифные и другие внешнеторговые барьеры, то у нас ограничится поток экспорта и импорта, а, соответственно, ограничится поток платежей. По экспорту мы недополучим экспортной выручки. А раз недополучим экспортной выручки, то соотношение, например, рубль-доллар резко изменится. Поэтому внешнеторговая политика для хорошего, плавающего, пусть и корректируемого валютного курса должна быть либеральной. Следующий, последний фактор, который я привожу в нашем списке, это монетарная кредитно-денежная политика. Как я уже говорила, количество денежной массы в экономике в конце концов влияет на инфляцию.